Тут гневные проклинающие выступали Каганович. Он так хотел верить невинности Бухарчика, но не выходило. И Молотов. А Сталин, какое широкое сердце, какая память на доброе. Все-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин. Это помимо его желания кто-то стягивал обвинение на Бухарина. Из летка в жарок. Так падает воля, так вживаются в роль потерянного героя. Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов прежних юношей из Института Красной Профессуры и Радека, и всех других, и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской черной измены. Ему на дом несли не как обвиняемому, о нет, как члену ЦК, лишь для осведомления. Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына, «Читай ты, я не могу», а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома, и время ему давал Сталин. Он не кончил с собой. Разве он не вжился в назначенную роль? Еще один гласный процесс прошел, и еще одну пачку расстреляли, а Бухарина щадили, а Бухарина не брали. В начале февраля 1937 года он решил объявить домашнюю голодовку, чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинение. Объявил в письме дорогому Коби и честно выдерживал. Тогда созван был пленум ЦК с повесткой: первое — о преступлениях правого центра, второе — об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке. И заколебался Бухарина. Может быть, в самом деле он чем-то оскорбил партию. Небритый, схудалый, уже арестанты по виду, приплелся он на пленум. — Что это ты выдумал? — душевно спросил дорогой Коба. — Ну как же, если такие обвинения хотят из партии исключить? Сталин сморщился от несуразицы. — Да никто тебя из партии не исключит. И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед пленумом, тут же снял голодовку дома. «Ну-ка, отрежь мне колбасы, Коба сказал, меня не исключат». Но в ходе пленума Каганович и Молотов, вот ведь дерзкие, вот ведь со Сталиным не считаются. Каких мы богатейших показаний лишаемся покоя благородную молотовскую старость. Обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять. И снова пал духом Бухарин и в последние свои дни стал сочинять письмо к будущему ЦК. Заученное наизусть и так сохраненное, оно недавно стало известно всему миру, однако не сотрясло его, как и будущее ЦК. А чего стоит адрес? ЦК. Выше нет морального авторитета. Ибо что решил этот острый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Еще один вопль. Восстановить его в партии? Дорогим позором заплатил он за эту преданность. И еще одно заверение, что полностью одобряет все происшедшее до 1937 года включительно, а значит, не только все предыдущие глумливые процессы, но и все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации. Так он расписался, что достоин нырнуть в них же. Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлеров и младших режиссеров, этот мускулистый человек, охотник и борец. В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки. Наверное, и этого не мог ему Коба простить. И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, чем у него позиция сильнее, чем была у Якубовича в 1931 году? В чем не подвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабее еще, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин ее боится. И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме. Верно ли, что всякая оппозиция против партии есть борьба против партии? Вообще да, фактически да. Но борьба против партии не может не перерасти в войну против партии. По логике вещей, да. Значит, с убеждениями оппозиции, в конце концов, могли бы быть совершены любые мерзости против партии. Убийство, шпионство, распродажа Родины. Но, позвольте, они не были совершены, но могли бы. Ну, теоретически говоря, ведь теоретики. Но высшими-то интересами для вас остаются интересы партии? Да, конечно, конечно. Так вот, осталось совсем небольшое расхождение. Надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи признать за совершенное то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? Могло. Так надо возможное признать действительным только и всего. Небольшой философский переход. Договорились? Да, еще. Ну, не вам объяснять. Если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе, вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите партии? Ну и, разумеется, вы сами тогда нелегкой умрете смертью. А все сойдет хорошо, мы, конечно, оставим вас жить. Тайно отправим на остров Монте-Кристо, и там вы будете работать над экономикой социализма. Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли. Ну что вы сравниваете? Они и вы. И потом мы многих оставили, это только по газетам. Так может уж такой густой загадки и нет? Все та же непобедимая мелодия. Через столько уже процессов, лишь в вариациях, ведь мы же с вами коммунисты. И как же вы могли склониться, выступить против нас? Покайтесь, ведь вы и мы вместе — это мы. Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет такое простое, ни в 1922-м, ни в 1924-м, ни в 1937-м еще не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтобы на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятой головой: «Нет, с вами мы не революционеры! Нет, с вами мы не русские! Нет, с вами мы не коммунисты!» Окажется, только бы крикнуть, и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным, и на дворе бы сразу 60-е. Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги хлопотным, и решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами. Вернее, был у него в 37-м году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах, чтоб черная душа оппозиции стала наглядна для масс, но не нашлось хороших режиссеров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые, и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось и было оставлено. Об одном таком процессе уместно здесь рассказать, о Кадыйском деле, подробные отчеты которого уже начали было печататься в Ивановской областной газете. В конце 1934 года в дальней глухомане Ивановской области на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской создан был новый район, и центром его стало старинное неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест и сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой, печальный, нищий край, изможденный хлебозаготовками, тогда как требовал он напротив помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Федор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости. Зав. Райзо Ставров, коренной мужик из крестьян-интенсивников, то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели свое хозяйство на основах науки, за что и поощрялись тогда советской властью. Еще не решено было тогда, что всех этих интенсивников придется выгребать. Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании, а может быть и сам раскулачивал. На новом месте попытались они что-то для крестьян сделать. Но сверху скатывались директивы, и каждая против их начинаний, как будто нарочно изобретали там наверху, чтобы сделать мужикам горше и круче. И однажды кадейцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок. Район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку 30-х годов, да только ли 30-х, чтобы ценить, какое это было святотатство против плана и какой бунт против власти. Но по ухваткам того же времени меры не были приняты в лоб и сверху, опущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Федорович Романов, второй секретарь, провел такую резолюцию на райкоме. Успехи района были бы еще более блестящими, если бы не троцкист Ставров. Началось персональное дело Ставрова. Интересная ухватка. Разделить. Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберемся. Это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК. На бурных партийных собраниях выяснилось, однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Председатель райпо Василий Григорьевич Власов, человек со случайным клочным образованием, но из тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор-самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запаляющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным, убеждал партийное собрание исключить из партии Романова, секретаря райкома, за клевету. И дали Романову выговор. Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке. Хотя тут и доказали, что Ставров не троцкист, но я уверен, что он троцкист. Партия разберется, и в моем выговоре тоже. И партия разобралась. Почти немедленно районное НКВД арестовало Ставрова, через месяц и предраисполкома эстонца Универа, и вместо него Романов стал предриком. Ставрова отвезли в областной НКВД. Там он сознался, что он троцкист, что он всю жизнь блокировался с эсерами, что в своем районе состоит членом подпольной правой организации. Букет тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой. Может быть, он и не сознался, но этого никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации, зав. Райфо Сабурова и еще кого-то. Интересно, как решалась судьба Власова. Нового предрика Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали в главе 4. Начальника рай НКВД Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров с замутненным соцпроисхождением. Власов всегда брал на работу всяких бывших, они отлично владели делом и к тому же старались. Пролетарские же выдвиженцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать. И все-таки НКВД еще готово было пойти с кооперацией на мировую. Заместитель рай НКВД Сорокин сам пришел в райпо и предложил Власову дать для НКВД бесплатно, как-нибудь потом спишешь, на 700 рублей мануфактуры. Тряпичники, а для Власова это было 2 месячных зарплаты. Он крохи не брал себе незаконный. Не дадите, будете жалеть. Власов выгнал его. «Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку?» На другой же день в райпо явился Крылов, уже как представитель райкома партии, этот маскарад и все приемчики душа 37-го года, и велел собрать партийное собрание с повесткой дня о вредительской деятельности Смирнова Универа в потребительской кооперации. Докладчик товарищ Власов. Тут что ни прием, то перл. Никто пока не обвиняет Власова, но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его Власова области, и НКВД прервет. А где же были вы? Почему вы не пришли своевременно к нам? В таком положении многие терялись и увязали. Но не Власов. Он сразу же ответил, я делать доклада не буду. Пусть докладчиком будет Крылов, ведь это он арестовал и ведет дело Смирнова универа. Крылов отказался. Я не в курсе. Власов. А если даже вы не в курсе, так они арестованы без основания, и собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? Обстановка 37-го года не будет полной. Мы утеряем из виду еще сильных людей и сильные решения, если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер Райпо Т. и заместитель его Н. и принесли ему 10 тысяч рублей. Василий Григорьевич, бегите этой ночью. Только этой ночью, иначе вы пропали. Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать. Наутро в районной газете появилась резкая заметка о работе Райпо, ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД. К вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчет о работе. Что ни шаг, то всесоюзный тип. Это был 1937 год, второй год «Микоян Просперити» в Москве и других крупных городах —